Театр жестокости. Bookcase Magazine, издательство W.H. Smith, июль-август 1993 года. Этот рассказ имел ограниченный объем, 1000 слов, правда, теперь немного больше, и писался для бесплатного журнала Bookcase Magazine в 1993 году. Счастливчики, которые успели его заметить, выходили из магазинов с охапками экземпляров. Понять его будет проще тем, чья культура включает в себя хотя бы отдаленное воспоминание о таком народном развлечении, как «Панч и Джуди», перчаточно-кукольных спектаклях, которые изображали избиение жен, жестокое обращение с детьми и животными, нападение на представителей закона, убийство, а также полное и абсолютное неуважение к власти. «Панч и Джуди» — традиционный уличный кукольный театр, возникший первоначально в Италии в XVII веке, а затем появившийся и в Великобритании. Центральными персонажами театра являются Панч, Пульчинелло и его жена Джуди. Прежде всего, спектакли, конечно, предназначались для детей, способных хохотать до упаду. Сюжет незатейлив. Мистер Панч избивает палкой всех подряд, иногда даже дьявола, крича как попугай: «Вот как надо это делать!» Несомненно, это очень оригинальная фарсовая комедия. Во многих спектаклях также фигурирует маленькая собачка Тоби, которая только и делает, что сидит на краю сцены с жабо на шее. По моему мнению, именно она является мозгом творческого коллектива, который управляет Панчем и Джуди при помощи загадочных ментальных способностей. Несмотря на чувства таких достойных людей, как капитан Моркоу из Анкморпоркской городской стражи, которые неоднократно пытались запретить Панча, он по-прежнему продолжает существовать и даже развивается. Возможно, однажды в состав перчаточных кукол будет включен консультант по управлению гневом. Как бы я хотел его увидеть! Это был бы поистине счастливый день! Стояло прекрасное летнее утро, из тех, когда чувствуешь себя счастливым просто от того, что живешь. Возможно, и этот человек был бы счастлив от того, что жив, но, к сожалению, он был мертв. Мертв настолько, что стать мертвее без специальной подготовки было бы весьма непросто. «Итак», — произнес сержант Колон, «Анкморпоркская городская ночная стража», сверившись с записями в своем блокноте. «Пока что зафиксированы следующие причины смерти. А. Удары по меньшей мере одним тупым предметом. Б. Удушение связкой сосисок. И В. Свирепое покусание по меньшей мере двумя животными с большими острыми зубами. И что нам теперь с этим делать, Шнобби?» «Арестовать подозрительное лицо, сержант», — посоветовал капрал Шнобс, искусно отдав честь. «А кто у нас подозрительный, Шнобби?» «Он», — ответил Шнобби, пнув труп носком башмака. «Быть настолько мертвым — это крайне подозрительно». «Но он жертва, Шнобби. Он тот, кого убили». «А, точно! Ну тогда мы можем считать его соучастником». «Шнобби! А еще он явно выпивший. Мы можем привлечь его за неподобающий вид и нахождение мертвым в общественном месте». Колон задумчиво поскреб в затылке. «Арест трупа, безусловно, имеет определенные плюсы, но...» «Сдается мне, — произнес он медленно, — что капитан Ваймс сам захочет разобраться с этим делом. Отнеси-ка его пока в штаб-квартиру стражи. А мы сможем потом съесть сосиски», — поинтересовался капрал Шнобс. Не просто руководить стражей в Анкморпорке, величайшем из городов плоского мира. Примечание автора: который имеет форму диска и перемещается сквозь пространство на спине огромной черепахи, так что почему бы и нет? «Вероятно, существуют и другие миры», — размышлял капитан Ваймс в самые сумрачные моменты своей жизни, в которых нет ни волшебников, превративших загадки запертых комнат в обыденность, ни зомби. Очень странно расследовать убийство, в котором жертва оказывается главным свидетелем, и где ночами по улицам не шляются говорящие собаки. Капитан Ваймс верил в логику почти так же, как житель пустыни верит в лед, то есть как в нечто чрезвычайно необходимое, но совершенно невозможное для здешних мест. «Хоть бы раз, — подумал он, — распутать что-нибудь по-настоящему стоящее». При виде посиневшего трупа, лежавшего на столе, его сердце забилось чаще. «Улики! Никогда ему еще не доводилось видеть столько улик!» «Вряд ли его убил грабитель, капитан, — сказал сержант Коллан. Карманы были битком набиты деньгами, целых $11. «Не сказал бы, что это битком, — заметил капитан Ваймс. Там одни пенни да полупенни, сэр. Удивительно, как у него штаны не лопнули. А еще я ловко установил, сэр, что он был балаганщиком. В карманах обнаружено несколько карточек, сэр. Час сколотила, детский затейник». «Наверняка никто ничего не видел, — осведомился Вайс. «Видите ли, сэр, — любезно ответил сержант Коллан, — на поиски свидетелей я послал одного капрала Моркоу». «Ты поручил капралу Моркоу расследовать убийство в одиночку? — изумился Ваймс. Сержант поскреб в затылке. «Так точно, сэр. Я сказал, что он должен попробовать отыскать свидетеля, сэр. А он спросил меня, не знаю ли я кого-нибудь старого и тяжело больного». В волшебном плоском мире всегда гарантированно найдется свидетель любого убийства. Такова уж его работа. Капрал Моркоу, самый молодой офицер стражи, всегда поражал людей своей простотой. Таков уж он был. Удивительно, его простота была сродни простоте меча или, например, засады. Кроме того, он являлся, вероятно, самым прямолинейным мыслителем за всю историю Вселенной. Он терпеливо ждал у постели старика, развлекая его своим обществом, пока не настала пора получить причитающееся за это вознаграждение. Моркоу раскрыл лежавшую наготове записную книжку. «Я знаю, что вы что-то видели, сэр, — сказал он, — поскольку вы там были». «В общем, да, — ответил Смерть, — я был там, где должен быть, как ты понимаешь, но все равно это как-то странно». «Видите ли, сэр, — продолжил капрал Моркоу, — насколько я разбираюсь в законах, вы являетесь соучастником по факту смерти или, может, перед фактом». «Молодой человек, я и есть сам факт». «А я служу закону», — напомнил капрал Моркоу. «Во всем нужна законность, понимаете?» «Ты хочешь, чтобы я стал стучать, как барабан, запел, как голубок, вломился всеми потрохами? Ну уж нет, никто не убивал господина Дрему, ничем не могу помочь». «Ну, не знаю, сэр, — ответил Моркоу. — Кажется, вы уже помогли». «Проклятие!» Смерть посмотрел вслед Моркоу, который, пригнув голову, уже спускался вниз по узкой лестнице лачуги. «Так о чем это я?» «Прошу прощения! — раздался голос морщинистого старика, лежавшего на кровати. «Так уж случилось, что мне 107 лет. Я не смогу ждать весь день». «Ах, да, точно!» Смерть подточил косу. Еще никогда ему не доводилось помогать страже в расследовании. Впрочем, каждый должен выполнять свою работу. Капрал Моркоу неспешно прогуливался по городу. У него появилась гипотеза. Когда-то он читал книгу о том, как создаются гипотезы. Достаточно сложить все улики, и она родится сама. Главное, чтобы все подошло идеально. Итак, в числе улик имелись сосиски. Сосиски должен был кто-то купить. А еще было много пенсов. Как правило, лишь один подвид человеческой расы расплачивается мелочью. По дороге он зашел к колбаснику, обнаружив там стайку детей, он немного поболтал с ними. Затем он неторопливо вернулся в переулок к месту преступления, где капрал Шнопс обвел мелом очертания трупа на мостовой, а потом раскрасил силуэт и пририсовал к нему трубку, трости, несколько деревьев и кустов на заднем плане, заработав тем самым 7 пенсов, брошенных прохожими в его служебный шлем. С интересом посмотрев на кучу мусора в конце переулка, Моркоу присел на дырявую бочку. — Ну, ладно. — Выходите уже, — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. — Я и не знал, что в этом мире остались номы. Мусор зашуршал. Наконец вышли они. Маленький сгорбленный человечек в красной шляпе и с крючковатым носом, маленькая женщина в домашнем чепце с еще более маленьким грудным ребенком, маленький полисмен, собачка в жабо и очень маленький аллигатор. Капрал Моркоу сел поудобнее и приготовился слушать. «Нам пришлось», — сказал маленький человечек удивительно низким голосом. «Он часто нас бил, даже аллигатора. Ничего не хотел знать, только лупил всех подряд палкой. Каждый вечер он забирал все деньги, которые кидали песику Тоби, и напивался. А когда мы попытались сбежать, он догнал нас в переулке, набросился на Джуди с ее малышом, потом упал и...» «Кто ударил первым?» — перебил Моркоу. «Все сразу». «Но не очень сильно», — заметил Моркоу. «Вы слишком маленькие и не могли его убить». «У меня есть на этот счет убедительное доказательство, поскольку я вернулся и осмотрел тело еще раз. Он задохнулся до смерти. Вот этим...» — Моркоу показал маленький кожаный диск. «Что это такое?» «Это сипелка», — ответил маленький полисмен. «Для искажения голоса. Он говорил, что наши недостаточно смешные». «Вот как надо это делать!» Противно пропищала Джуди и сердито сплюнула. «Эта штука застряла у него в горле», — объяснил Моркоу. «Советую вам бежать из города и как можно скорее». «Мы подумывали основать актерскую артель», — сказал главный ном. «Ну, там экспериментальная драма, уличный театр и всякое такое». «Формально...» «Это можно считать нападением», — перебил Моркоу. «Но, честно говоря, я не вижу смысла в вашем аресте». «Мы хотели доносить искусство театра до зрителей, таким, каким оно должно быть, без избиений друг друга палками и скармливания младенцев крокодилом». «Так вы ради детей старались?» — удивился Моркоу. «Он сказал, что это... новое веяние, что только так можно зацепить публику». Морков встал и кинул сипелку в мусор. «Люди такого никогда не потерпят», — строго сказал он. «Подобные развлечения им не нужны».